Анкета. Семейное положение. Я женат. Жену мою зовут Лида. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что была в нашей женитьбе неопровержимая логика, неумолимый ход шестерен. События эти двигались чугунным напором крохотного роста девушки или молодой женщины. У девушки или молодой женщины были русые волосы, серые, а может, голубые глаза и круглые деревенские щечки. Думаю, что это ее ужасно мучило, нос и щечки, потому что они не желали приобретать нужный городской облик. Ее, безусловно, можно было назвать хорошенькой, потому что крохотный рост вызывает некую покровительственную нежность, как ребенку. Хорошо слеплена фигурка, где грудь, талия, бедра — все на месте, все пропорционально. Это и была Лида. Неотвратимость событий заключалась еще и в том, что я жил в отдельной квартире. Редкость все-таки по тем временам. Рано или поздно у меня должна была начать собираться компания. Это могли быть танцульки под магнитофон, выпивка или компания с девчонками и пугливым развратом на кухне или в ванной. Всякое могло быть. Но первым о моей комнате узнала и, так сказать, абонировала ее окружение Боба Горбачева, который был гений. Боб Горбачев когда-то учился в нашем институте, потом узнал, что он гений, и стал художником. Я не знаю, где сейчас Боб Горбачев, и не знаю меру его гениальности. Об этом узнают или не узнают потомки. Во всяком случае, я от души желаю ему добра. Внешние признаки гениальности в нем были: длинный, худой, малый, которому абсолютно наплевать на одежду. Он не носил свитеров непомерной длины, джинсов, все, что ему полагалось бы по роду занятий. Он носил хлопчатобумажные брюки, стоптанные туфли с резинкой и ковбойку, всегда туго заправленную в штаны. Плоский его живот перетягивал ремешок. Лучше всего у Боба Горбачева были руки, длинные, с прекрасными длинными пальцами. Руки жили как бы отдельно и говорили лучше, чем Боб Горбачев. Словами же он говорил редко, а когда говорил, то речь его состояла из трех компонентов: Сальвадор Дали, Поллок и слово «дерьмо». Чаще всего он молчал, уничтожая в методической последовательности кофе и сигареты, сигареты и кофе. Но чаще всего молчал. Кричало окружение Боба Горбачева. У каждого был свой собственный кумир, собственный божок. Фет, Анненский, Вийон и еще какие-то имена, которые я не запомнил, ибо больше никогда их не слыхал и не читал. Каждый цитировал своего. Лида появилась вечер на третий. Она также молчала и также молча курила. В нашем институте она не училась. Я заметил, что она рассматривает всех с какой-то сугубо материальной заинтересованностью. Рассмотрев одного человека, она стряхивала пепел с сигареты, и твердый ее подбородочек выдвигался вперед в легкой брезгливой гримасе. Курила она очень аккуратно, захватывая губами лишь самый кончик сигареты. Я заметил, что взгляд ее чаще и чаще останавливался на мне, а выкидывая после ухода гостей пепельницу, я всегда узнавал ее окурки. Они были аккуратны и свежи, насколько может быть свежим окурок. В один из таких вечеров Лида осталась, когда все разошлись. «Я тебе помогу прибраться», — сказала она. Но прибирался я один. Лида сидела все в том же углу, все так же курила, и подбородочек ее выдвигался в каком-то принятом решении. Когда я вымыл, подмел, проветрил, она сказала: «Я, пожалуй, останусь у тебя ночевать, только без этих штучек, пожалуйста». Я постелил ей на диване, себе на полу. Я лежал, отвернувшись к стене, слушал, как шуршит белье, щелкают кнопки, и голова шла кругом. Я не был близок еще ни с одной женщиной. Щелкнула зажигалка. «Можешь повернуться», — сказала Лида. Она лежала, укрывшись до подбородка одеялом. Я выключил торшер. «Ты что обо мне знаешь?» — спросила в темноте Лида. «Кроме имени ничего», — сказал я. Это было правдой. «Я учусь в театральном, заканчиваю. Актриса, что ли?» — изумился я. «При моих данных», — усмехнулась Лида, — «я буду театроведом». «А?» «Я выросла на Алтае, окончила исторический факультет в Иркутске и теперь вот кончаю театральный». «Конкурс был, наверное, страшный». «Я поступила без конкурса. Нам дали одно место. Отец мне его добыл». «А у меня есть московская прописка. Теперь ты знаешь обо мне все. Еще запомни, что я своего добьюсь». «Чего именно?» «Потом узнаешь, но я добьюсь». Мне показалось, что голос ее дрогнул. «Ты замужем?» «Нет». «А прописка?» «Простой, нормальный, фиктивный брак». «А...» Все это выходило за понятную мне сферу явлений, и я как-то терялся. «Давай спать», — сказала Лида. На другой день она пришла с чемоданчиком. «Я решила пожить у тебя. Мне диплом надо писать». В эту ночь мы с ней стали близки, а через неделю отнесли заявление в ЗАГС. Близость с женщиной разочаровала меня. Я ждал гораздо большего. Наверное, мои эмоции были в другой области. Но жили мы нормально. Я вел хозяйство, Лида писала диплом, и еще стирала. Она была очень брезглива и не могла отдавать белье в прачечную. О, тайны изгибы материнской души! Моя мать родила меня в муках, как миллиарды миллиардов матерей. Но доведя меня до хныкающего комка мяса,